головы и как солнечный удар. О, уж эти мне друзья, товарищи, все, все, все, все знающие. С камушком за пазухой, с тигрой за спиной и с одной на всех извилиной. Подальше посылай. Ох уж эти мне доброжелатели, прорицатели, советодатели. Камушком за пазухой, с тигрой за спиной и с одной на всех извилиной. Я пою, пишу, дышу, играю и пляшу вот так.